Глава 16. Лид-секретарь. Лето. Ты сам не знаешь, что желает сердце. Ты сам не знаешь, что творит рука. Ты сам не знаешь, что ты есть и будешь, говорил один древний грек. Примечание. Еврипид, Вакханки. Я и правда представить себе не могла, кем стану в семействе Двинских. Но вот чего желало мое сердце, тут все было однозначно. Я хотела попасть в ту жизнь, что текла рядом с ним. И потому сделала очередной шаг в этом направлении. Зашла в кафе, где он сидел в самом дальнем углу. А перед ним стоял десерт. Пломбир, облитый шоколадом и посыпанный ореховой крошкой. У Двинского был вид счастливого мальчишки. Двигались в такт опускаемые в мороженое ложки брови. Он блаженно прикрывал глаза и чуть ли не урчал. Остановившись в дверях, я несколько минут просто наблюдала за ним. Незнакомец с родными чертами. Он написал мне пару дней назад, похвалив стихи, и предложил встретиться. Можно было прямо сейчас подойти и спросить, знал ли он, что у него имеется еще один ребенок, дочь. И если ответ окажется положительным, задать следующий вопрос уже себе. Смогу ли я когда-либо его простить? Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, я не хочу знать ответа. Просто потому, что пока не смогу его вынести. Я помахала ему рукой и прошла вперед. «Ох!» — оторвался он от креманки. «Простите, Ника, что вас не дождался, не выдержал. Развратничаю тут потихоньку. Видите ли, у меня плохие анализы крови. Нюта, это моя старшая дочка, подозревает диабет. Держит папашу в черном теле. Никаких тебе десертов в небольших праздников. А вы присаживайтесь. Будете мороженое?» Я помотала головой. Я так волновалась, что не смогла бы протолкнуть сквозь пересохшее горло и чайные ложки пломбира. «Отличные стихи!» Похлопал он ладонью по моим ледяным, чуть дрожащим пальцам. «Замечательные! Я так впечатлился, что даже нашел в сети ваши научные работы по Боротынскому. И контраст между академическим стилем и поэтическим очень неожиданный. Вы, похоже, уникальная девушка, Ника». «Спасибо». Я дернулась на стуле. «Скажите-ка, вы сейчас заняты?» «Я принимаю экзамены в июне». Он убрал руку, снова принявшись за мороженое, и я едва удержалась, чтобы самой не схватить эту теплую ладонь. «А потом каникулы 2 месяца». «Пам-пам-пам! Счастье преподавательского труда! Значит, свободно!» Он облизнул ложку и откинулся на спинку. Оглядел меня повеселевшим глазом. «Я вот тоже свободен, как ветер. Старичок-пенсионер. Сею хаос, пожинаю стишки, иногда получается, но дело это одинокое, местами даже тоскливое, да...» И добавил с той же легкой интонацией. «Не хотите ли поработать у меня? Литературным секретарем?» Я ошарашенно молчала. Он вдруг смутился. «Я имею в виду во время ваших каникул. Мне, видите ли, уже давно пора вручить госпремию, а для этого лауреату требуется навести порядок в делах. Не финальный, но предфинальный. Нужно, чтобы в жизни появилась вместо хаоса какая-то стройность». «Сообщить реальному существованию энергию литературы», — прошептала я. «Именно, Ника!» Он почти умоляюще заглянул мне в глаза. «Это буквально на пару вечеров в неделю. Платить много не смогу, мы поэтому не наживаем себе палат каменных, но...» «Я согласна», — выпалила я. Он просиял. «Правда? Вот это удача так удача! Каким подарком может обернуться случайная встреча, а?» «Действительно. Я старалась сдержать рвущийся из горла счастливый всхлип. Получилось. Неужели получилось?» А он, прощаясь на крыльце заведения, вдруг потрепал меня нежно по затылку. «Приглашаю вас завтра к себе в деревню на ужин. Захватите с собой какие-то вещички. Обидно будет прерывать вечер, чтобы успеть на электричку или не выпить, ежели вы, как вся молодежь, теперь рулите». «Хорошо». «Вот и отлично. Тогда до завтра. Адрес вышлю». Слава ждал меня у метро. Едва заметив его в толпе, я бросилась к нему на шею и, наконец, разрыдалась. Он что-то пытался спросить, потом забросил это дело и просто гладил по лицу, вытирая залитые слезами щеки. А я плакала все слаще, вспоминая тепло совсем другой руки. Внезапный, полный ласки жест. От шеи вверх к затылку. «Все поэты — нарциссы своей чернильницы», — писал как-то Тютчев Горчакову. «Теперь-то я понимаю, что госпремия была нужна ему как та самая жирная точка. В назидание литературным критикам, окололитературным сплетникам, внелитературным недоброжелателям. Точка, после которой можно и о душе подумать». Для меня же его сорочья страсть к собиранию всех золоченых кубков обернулась тем самым надсадным скрежетом транспора. Стрелки перевели, и поезд моей судьбы рванул по предназначенному ему пути. Деньги он и правда положил мне мизерные. Оправдываясь за позорные финансовые условия, говорил, что предлагает в нагрузку к себе метро, не побоюсь этого слова, российского Парнаса, жизнь на свежем воздухе в престижном дачном месте. Я не спорила и уж совсем не пробовала торговаться. У меня, будем честны, тоже кое-что приплюсовывалось к непосредственным обязанностям литсекретаря. Но никому об этом знать было не обязательно. Даже матери, чьи звонки на скайп раздавались теперь в пустой, пыльной квартире. Помнится, как после того самого первого ужина Алекс взялась проводить меня в мою светелку, как назвал ее Двинский. Идти к последней электричке или вызывать дорогостоящее такси мне категорически запретили. Вот выключатель. Она зажгла абажур под потолком. Оглядела, будто тоже оказалась здесь впервые, комнату. В шкафу лежит еще одно одеяло, если замерзнете. Пойдемте, покажу вам ванную. Та была за первой дверью направо, пролетом ниже. Вскошенное окошко под потолком глядела полная луна. Алекс приоткрыла его, вынула сигареты. «Курите?» Я помотала головой. «Это правильно». Алекс вытряхнула сигарету. «Сколько он вам предложил за работу секретаря?» Я замялась. «Копейки, как я понимаю». «Это не важно». Она едва слышно хмыкнула. «Конечно, нет. Ведь мы все должны быть счастливы просто от его присутствия рядом. А мы и счастливы, правда?» Последнюю фразу она сказала уже Луне. Луна промолчала. «Вы очень милый, Ника», — продолжила Алекс. В полутьме сверкнули глаза. «И вижу, хотите нам всем понравиться. Не утруждайтесь. Он все равно этого не допустит». Я промолчала. И она, забрав с собой окурок, оставила меня наедине с моими мыслями. Залитый бледным светом сад невнятно шептал мне свои предостережения. «Ника, если бы ты больше доверяла знакам, ты бы босиком побежала на ту последнюю электричку». Но вместо этого я легла в чужую холодную постель, чувствуя себя принцессой-замарашкой, оказавшейся, наконец, внутри заколдованного замка. Взбила слишком мягкую подушку. Неужели это было так откровенно? Мое очарование тремя Двинскими. Валя и муж Анны не в счет. Какой стыдной и смешной оказалась моя щенячья восторженность во время того первого ужина. «Нет», — сказала я себе, — «мне нет дела, сестрица, до вашей любви. Мне надо, чтобы вы все были в моем кармане. Карманце, как говаривал Горлом. А любовь? Любовь в моем временном континууме мне нужна лишь от одного человека. И я его у вас, теплого, искрящегося, пусть иногда и колко играющего словами, скоро отберу».